Глава четвертая. 7 ноября Саша ждал институтскую колонну на углу Тверской и Большой Грузинской. Колонны двигались медленно. Над рядами колыхались знамена, транспаранты, портреты. Сталин, Сталин, Сталин. Пожилые мужчины озабоченно дули в трубы, в рядах пели нестройными голосами, танцевали и плясали на асфальте. Громкоговорители разносили звуки и шумы Красной площади, голоса радиокомментаторов, приветствия с мавзолея, восторженный гул проходящих через площадь демонстрантов. Институтская колонна показалась часов около двух и сразу остановилась, ряды смешались. Проталкиваясь сквозь толпу, Саша подошел к своей группе и тут же поймал направленные на себя настороженно любопытствующие взгляды. Так смотрят на человека, попавшего в беду. Это не из-за бюро, это что-то другое. Но никто ничего не говорил Саше, и он не спрашивал. Только приятель его, Руночкин, видно, хотел что-то сказать, но не мог отойти от транспаранта, который нес. «Стройся! Стройся!» — закричали линейные. Ряды были рассчитаны. Саша встал в конце колонны. Там шли и студенты других курсов. Со своего места он видел факультетское знамя и транспарант, который на двух палках несли Руночкин и еще один парень. Преодолевая сопротивление ветра, транспарант вытянулся, запрокинулся назад, полотнище перекосилось, потом выпрямилось, колонна двинулась. Не доходя до Триумфальной площади, опять остановились. Саша подошел к своей группе. Ему навстречу шел Руночкин. Стенгазету сняли. Маленький, кособокий Руночкин. К тому же еще косил глазом, и потому, когда говорил, немного отворачивал и наклонял голову. Сняли стенгазету. За что? Такого еще не бывало. Кто снял? Баулин. Из-за эпиграмм. Опошление, ударничество. Редактором был Руночкин. Но написать эпиграммы предложил Саша, и одну даже сам сочинил. На старосту группы Ковалева. Упорный труд, работа в моде. А он большой оригинал, дневник теряет, как в походе, и знает все, хоть не читал. Остальные три эпиграммы написала Роза Полужан. На Борьку Нестерова. Свиная котлета и порция риса — лучший памятник на могилу Бориса. На Петьку Пузанова. Любит поспать. На Приходько ловчит во время практической езды и ездит больше всех. Не гениально, даже не смешно, но невинно. Опошление, ударничество. В чем опошление? Руночкин наклонил голову на бок. В эпиграммах. Почему только на ударников? Я говорю, мы поместили фотографии только ударников, вот и эпиграммы заодно. А почему нет передовой? Не писать передовую тоже предложил Саша. Зачем повторять то, что будет в других газетах? Надо выпустить номер веселый, действительно праздничный, чтобы читался, а не висел уныло в коридоре. Ребята с ним тогда согласились. Только осторожная Роза Полужан выразительно посмотрела на Сашу. Лучше напиши передовую и подпиши ее. «Азизяна боишься?» — так ответил он Розе. И вот что из этого получилось. Еще тянется история с Азизяном, а тут новая. Ладно, отобьемся. У Страстной площади колонна снова остановилась. Отсюда пойдут без задержек, и линейные тщательно проверяли, нет ли в рядах посторонних, выравнивали, подтягивали колонну, чтобы потом, не останавливаясь, быстрым шагом пройти последний отрезок пути к Красной площади. К группе подошли Баулин и Лозгачев. На рукаве у Лозгачева красная повязка начальника институтской колонны. «Панкратов, Баурин сурово смотрел на Сашу. — Не считаешь нужным являться на демонстрацию? Баулин был неправ. Живущие в городе всегда присоединялись к колонне по дороге. И Баулин не мог знать, кто из тысячи студентов приехал в институт, а кто подошел позже. А вот о Саше узнал, интересовался, подошел, публично зафиксировал Сашин проступок. Несправедливость, тем более унизительная, что Баулин убежден. Здесь, на глазах у всех, Саша не посмеет ему возразить. А почему не посмеет? Я на демонстрации, вы меня видите, кажется. Это не галлюцинация, — ответил Саша с той обманчивой вежливостью, с какой интеллигентные арбатские мальчики разговаривают перед дракой. Смотри, не взорвись. Только и сказал Баулин, и, не дожидаясь Сашиного ответа, пошел дальше. Двумя потоками, обтекая исторический музей, колонны вливались на Красную площадь, подтягивались, прибавляя шаг, и по площади уже почти бежали, разделенные сомкнутыми рядами красноармейцев. Сашина колонна проходила близко от мавзолея. На трибунах стояли люди, военные атташе в опереточных формах, но никто не смотрел на них. Все взгляды были устремлены на мавзолей. Всех волновало только одно — здесь ли Сталин, увидят ли они его? И они увидели его. Черноусое лицо, точно сошедшее из бесчисленных портретов и скульптур. Он стоял, не шевелясь, в низко надвинутой фуражке. Гул нарастал. «Сталин! Сталин!» Саша, как и все, шел, не отрывая от него глаз, и тоже кричал. «Сталин! Сталин!» Пройдя мимо трибун, люди продолжали оглядываться, но красноармейцы торопили их не задерживаться. «Шире шаг! Шире шаг!» У храма Василия Блаженного колонны смешались, беспорядочная толпа спускалась к Москве-реке, поднималась на мост, заполняла набережные. На грузовики складывали барабаны, трубы, знамена, плакаты и транспаранты. Все торопились домой, усталые, голодные, спешили к Каменному мосту, к Пречистенским воротам, к трамваям. В эту минуту гул на площади достиг высшей точки, и как раскат грома докатился до набережной, Сталин поднял руку, приветствуя демонстрантов. После праздников назначили срочное заседание партийного бюро с активом. Собрались в малом актовом зале. На трибуне стоял Лозгачев. Перебирал бумаги. «На факультете, — сказал он, — произошло два антипартийных выступления. Первое. Вылазка Панкратова против марксизма в науке об учете. Второе. Выпуск тем же Панкратовым «Стенной газеты». Пособниками Панкратова оказались комсомольцы Руночкин, Полужан, Ковалев и Позднякова. Коммунисты и комсомольцы группы не дали им отпора. Это свидетельствует о притуплении политической бдительности. «В праздничном номере газеты, — говорил Лозгачев, — нет передовой статьи о 16-й годовщине октября. Ни разу не упоминается имя товарища Сталина. Портреты ударников снабжены злобными клеветническими стишками. Вот одно из них. Кстати, написанное самим Панкратовым. Упорный труд, работа в моде, а он большой оригинал, дневник теряет, как в походе, и знает все, хоть не читал. Что значит труд в моде?» Лозгачев обвел зал строгим взглядом. «Разве у нас труд в моде? Трудом наших людей, Создается фундамент социализма, труд у нас дело чести. А для Панкратова это всего лишь очередная мода. Написать так мог только злопыхатель, стремящийся оболгать наших людей. А ведь на прошлом партбюро некоторые пытались обелить Панкратова, уверяли, что его вылазка на лекции Азизяна, защита им криворучка, случайность. «Кто это некоторые?» — спросил Баулин, хотя он, как и все, знал, о ком идет речь. «Я имею в виду декана факультета Янсена. Думаю, что он не должен уйти от ответственности». «Не уйдет», — пообещал Баулин. «Товарищ Янсен, — продолжал Лозгачев, — создал на факультете обстановку благодушия, беспечности и тем позволил Панкратову осуществить политическую диверсию». «Позор! — выкрикнул Карев, студент четвертого курса, миловидный парень, известный всему институту демагог и подлипало. «Партийное бюро института, — закончил Лозгачев, — решительно реагировало на вылазку Панкратова и сняло газету. Это свидетельствует о том, что в целом партийная организация здорова. Наше твердое и беспощадное решение подтвердит это еще раз». Он собрал листки и сошел с трибуны. «Редактор здесь?» — спросил Баулин. Все задвигались, разглядывая Руночкина. Маленький, косоглазый Руночкин поднялся на трибуну. «Расскажите, Руночкин, как вы дошли до жизни такой?» — проговорил Баулин с обычным своим зловещим добродушием. «Мы думали, что не стоит повторять передовую многотиражки». «При чем тут многотиражка?» — нахмурился Баулин. «Когда вы выпускали номер, она еще не вышла». «Но ведь потом вышла». «И вы знали, какая в ней будет передовая?» «Конечно, знали». В зале засмеялись. «Не стройте из себя дурачка», — рассердился Баулин. «Кто не дал писать передовую? Панкратов?» «Не помню». «Не помните». «Вас это не удивило?» Руночкин только пожал плечами. «А предложение Панкратова написать эпиграммы?» «Удивило?» «Раньше мы их тоже писали». «Вы понимаете свою ошибку?» «Если рассуждать так, как товарищ Лозгачев, то понимаю». «А вы как рассуждаете?» Руночкин молчал. «Дурачка строит!» — выкрикнул опять Карев. Баулин посмотрел в бумажку. «Позднякова здесь?» Улыбаясь, хорошенькая Позднякова поднялась на трибуну. «Что я могу сказать? Саша Панкратов решил передовой не писать, а ведь он комсорг, мы должны его слушаться». «А если бы он вам велел прыгнуть с пятого этажа?» «Я не умею прыгать», — ответила Надя. «Я думала...» «Вы ни о чем не думали», — перебил ее Баулин. «Или вам нравится, когда так издеваются над ударниками учебы?» «Нет». «Почему не возразили?» «Они бы меня не послушали». «А почему не пришли в партком?» «Я...» Позднякова поднесла платок к глазам. «Я...» «Хорошо. Садитесь». Баулин опять посмотрел в бумажку. «Полужан». «Нечего их слушать, пусть Панкратов отвечает!» — крикнули из зала. «Дойдет очередь и до Панкратова». «Говорите, Полужан». «Все случившееся я считаю большой ошибкой», — начала Роза. «Ошибки бывают разные». «Я считаю это политической ошибкой». «Так и надо говорить сразу, а не когда тянут за язык». «Я это считаю грубой политической ошибкой. Я только прошу принять во внимание, что я предлагала написать передовую». «Вы думаете, это вас оправдывает?» «Вы умыли руки. Хотели себя обезопасить, а то, что такая пошлятина будет висеть на стене, вас не волновало?» «Вы сами писали эпиграммы?» «Да». «На кого?» «На Нестерова, Пузанова и Приходько». Один обжора, другой сонная тетеря, третий жулик. И это вы считаете прославлением ударничества? Это моя ошибка, прошептала Роза. Садитесь, Ковалев. Бледный Ковалев вышел на трибуну. Я должен честно признать, когда шел сюда, мне не была полностью ясна политическая суть дела. Казалось, что это шутка, глупая, неуместная, но все же шутка. Теперь я вижу, что мы все оказались орудием в руках Панкратова. Правда, я настаивал на передовой, но когда речь зашла об эпиграммах, смолчал. Эпиграмма писалась на меня, и мне казалось, что если я буду возражать, ребята подумают, что спасаю себя от критики. — Постеснялся, — усмехнулся Баулин. — Да. Ковалев сразу пришел в бюро и честно рассказал, как все было, — заметил Лозгачев. — Лучше бы он пришел до того, как повесили газету, — возразил Баулин. Поднялся Сиверский, преподаватель топографии. Саша никак не предполагал, что он член партии. Этот молчаливый человек с военной выправкой, в синих кавалерийских галифе и длинной белой кавказской рубашке казался ему бывшим офицером царской армии. Ковалев, вы стеснялись возражать против эпиграммы на себя? Да. Почему же вы не возражали против эпиграмм на других? Демагогический вопрос, раздался голос Карева. «Запутывает дело!» — крикнул еще кто-то. Баулин обвел рукой зал. «Слышите, товарищ Сиверский, как собрание расценивает ваш вопрос?» «Я хотел сказать молодому человеку Ковалеву, что ему не стоило бы так начинать жизнь», — спокойно произнес Сиверский и сел. «Вы можете выступить в прениях», — ответил Баулин, — «а сейчас послушаем главного организатора. Панкратов, пожалуйста». Саша сидел в заднем ряду, среди студентов с других факультетов, слушал, обдумывал, что ему сказать. От него ждут признания ошибок, хотят услышать, как он будет раскаиваться, чем будет оправдываться. Жалел ли он о том, что произошло? Да, жалел. Мог не пререкаться с Азизианом. Мог выпустить газету так, как ее выпускали всегда, и не получилось бы тогда всей этой истории, которая так неожиданно и нелепо ворвалась в его жизнь и в жизнь его товарищей. И все же надо выстоять, отстоять ребят, заставить выслушать себя. Здесь не только Баулин, Лозгачев и Карев, здесь Янсен, Сиверский, здесь его товарищи, они сочувствуют ему. Зал притих. Те, кто вышел покурить, вернулись. Многие встали со своих мест, чтобы лучше видеть. «Мне предъявлены тяжелые обвинения», — начал Саша. «Товарищ Лозгачев употребил такие выражения, как политическая диверсия, антипартийные выступления, злопыхательство». «Правильно употребил!» — крикнул из зала, наверное, Карев, но Саша решил не обращать внимания на выкрики. Баулин постучал карандашом по столу. «Доцент Азизян в своих лекциях не сумел сочетать теоретическую часть с практической и тем лишил нас знакомства с важными разделами курса», — продолжал Саша. Азизян вскочил, но Баулин движением руки остановил его. — Астин газете. — Прежде всего, я, как комсорг, полностью несу ответственность за этот номер. — Какой благородный! — закричали из зала. — Позер! — Именно я сказал, что передовой не надо. Именно я предложил поместить эпиграммы и сам написал одну из них. И ребята это могли рассматривать как установку. — Установку? «От кого вы ее получили?» — пристально глядя на Сашу, спросил Баулин. В первую минуту Саша не понял вопроса. Но когда его смысл дошел до него, ответил. «Вы вправе задавать мне любые вопросы, кроме тех, что оскорбляют меня. Я еще не исключен». «Исключим, не беспокойся!» — крикнули из зала. «Уж это-то точно Карев». Дальше. «Передовую не написали, потому что не хотелось повторять того, что будет в нашей многотиражке и факультетском бюллетене. Там более квалифицированные журналисты». «Судя по эпиграмме, ты даже поэт», — насмешливо сказал Баулин. «Писака!» — крикнули из зала. «Я допустил ошибку», — продолжал Саша. «Передовую надо было написать». «Теперь об эпиграммах. В них самих нет ничего предосудительного. Ошибка в том, что их поместили под портретами ударников. Это исказило смысл». «Зачем поместили?» «Думалось повеселить ребят в праздник». «Весело получилось, ничего не скажешь», — согласился Баулин. Все засмеялись. «Но, — продолжал Саша, — обвинение в политической диверсии я отвергаю категорически. Скажите, Панкратов, вы обращались к кому-нибудь за содействием?» — спросил Баулин. «Нет». Баулин посмотрел на Глинскую, потом на Сашу. «А к заместителю наркома Будягину?» «Нет». «Почему же он просил за вас дирекцию института?» Саше не хотелось называть Марка, но выхода не было. «Я рассказал об этом Рязанову, моему дяде, а он, по-видимому, Будягину». «По-видимому», — насмешливо повторил Баулин. «Но ведь Рязанов на Востоке». Он приезжал в Москву. «Рязанов случайно в Москве?» «Вы случайно ему рассказали. Он случайно рассказал Будягину, Будягин случайно позвонил Глинской». «Не слишком ли много случайностей, Панкратов? Нечестнее было бы прямо сказать, да, я искал обходные пути». «Я объяснил, как было в действительности». «Выкручивается! Неискренне! Нечестно!» К Кареву присоединились еще несколько крикунов. «Больше вам нечего сказать?» «Я все сказал. Садитесь». Саша сошел с трибуны. «Кто хочет выступить?» — спросил Баулин. «Янсена! Янсена! Пусть Янсен скажет!» Янсен с сердитым лицом поднялся на трибуну. «Товарищи, вопрос, который мы обсуждаем, очень важен. Это мы без тебя знаем!» — закричали из зала. «Но следует отделить объективные результаты от субъективных побуждений. Это одно и то же! Не философствуй!» «Нет, это не одно и то же. Но позвольте мне довести свою мысль до конца». «Не позволим! Хватит!» — опять поднялся Сиверский. «Товарищ Баулин, призовите к порядку дезорганизаторов. В такой обстановке невозможно работать». Баулин сделал вид, что не слышал замечания. «Панкратов занял позицию аполитичную и, следовательно, обывательскую», — упрямо продолжал Янсен. «Мало, мало!» — закричал Карев. «Подождите, товарищи!» — поморщился Янсен. «Выслушайте! Слушать нечего!» «Чтобы назвать эти выступления антипартийными, назвать их политической диверсией, мы должны найти у Панкратова преднамеренность только при наличии умысла. Не виляй! О себе скажи, о своей роли!» «Итак, хотел ли Панкратов нанести вред делу партии? Я думаю, что сознательного намерения не было». «Примиренец замазывает!» «Товарищ Янсен», — сказал Баулин, — «вас просят рассказать о собственной роли в случившемся». «Никакой моей роли нет. Я газету не выпускал и санкции на ее выпуск не давал. Доцент Азизян обратился не ко мне, а к вам». «А почему вы не сняли газету?» — спросил Баулин. «Наверное, вы ее увидели первым». «А почему вы не увидели?» «Вам ближе, кажется?» Янсен пожал плечами. «Если вы придаете этому значение, «Достаточно! Хватит!» Янсен постоял, опять пожал плечами и пошел на свое место. Баулин не вышел на трибуну. Говорил из-за стола президиума. Повесил только пиджак на спинку стула, остался в косоворотке. Он уже не улыбался, не усмехался, рубил категорическими фразами. Панкратов рассчитывал на безнаказанность, рассчитывал на высоких покровителей. Был уверен, что партийная организация спасует перед их именами. Но для партийной организации дело партии, чистота партийной линии выше любого имени, любого авторитета. Он выдержал паузу, рассчитанную на аплодисменты. В двух-трех местах раздались недружные хлопки, и Баулин, делая вид, что не дает себе аплодировать, продолжал. «Стыдно смотреть на комсомольцев Руночкина, Позднякову, Полужан, Ковалева. И это без пяти минут инженеры, советские специалисты. Вот каких беззубых, политически беспомощных людей воспитал товарищ Янсен. Вот почему они так легко становятся игрушкой в руках классового врага. Вот в чем мы обвиняем Янсена. Вы, Янсен, создали почву благодатную для Панкратовых. Даже здесь вы пытаетесь его выгородить, и это настораживает».